right. Is it you, I? Сонечка моё, ох, да позлочённое, ох, да я с милым дружком разлучённая. Он давал мне клятву, ох, да клятву тайную, ох, да целовал меня щёчки, щёчки алые. Голос Нюши несся и звенел над Волгой. Не целуй меня, ох, не уговаривай, ох, не хочешь любить, не обман, не обман. Поет. Ну, Кнюш, давай еще, а? Да дай отдохнуть, девки, ишь ты какой. Пусть-ка другие теперь поют. Вот, тут студент, товарищ, будущий доктор. Неужели не сможет показать, как в столице поет? Да я не из столицы, из Ленинграда. И до доктора мне как до неба. А все равно, еще того лучше. Первый город. Айда, качай, студент. Вещь моя летит с мольбою, тихо в час ночной. В рощу легкою стопою ты приди, друг мой. При луне шумят уныло листья в поздний час, листья в поздний час. И никто, друг мой милый, не услышит нас, не услышит нас. Эх, засебались, ворочайся, а то придется бичевой подымать. Давай. Гребцы начали поспешно рвать весла, и паром сошел со стрежня в тихий затончик под красными обрывами крутого берега. Еще несколько минут, и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья. Гребцы потащили трапы для съезда телег.